Пушок. В доме у нас жил ежик. Он был ручной. Когда его гладили, он прижимал к спине колючки и делался совсем мягким. За это мы его прозвали Пушок. Если Пушок бывал голоден, он гонялся за мной, как собака. При этом еж пыхтел, фыркал и кусал меня за ноги, требуя еды. Летом я брал Пушка с собой гулять в сад. Он бегал по дорожкам, ловил лягушат, жуков, улиток и с аппетитом их съедал. Когда наступила зима, я перестал брать Пушка на прогулки, держал его дома. Кормили мы теперь Пушка молоком, супом, моченым хлебом. Наестся, бывал, ежик, заберется за печку, свернется клубочком и спит. А вечером вылезет и начнет по комнатам бегать. Всю ночь бегает, лапками топает, всем спать мешает. Так он у нас в доме больше половины зимы прожил и ни разу на улице не побывал. Ну вот, собрался я как-то на санках с горы кататься, а товарища во дворе нет. Я и решил взять с собой Пушка. Достал коробочек, настелил туда сена и посадил ежа, а чтобы ему теплей было, сверху тоже сеном закрыл. Коробочек поставил в санки и побежал к пруду, где мы всегда катались с горы. Я бежал во весь дух, воображая себя конем, и вез в санках Пушка. Было очень хорошо, светило солнце, мороз щипал, уши, нос, зато ветер совсем утих, так что дым из деревенских труб не клубился, а прямыми столбами упирался в небо. Я смотрел на эти столбы, и мне казалось, что это вовсе не дым, а с неба спускаются толстые синие веревки, и внизу к ним привязаны за трубы маленькие игрушечные домики. Накатался я досыта с горы, повез санки с ежом домой. Везу. Вдруг навстречу ребята бегут в деревню смотреть убитого волка. Его только что туда охотники привезли. Я поскорее поставил санки в сарай и тоже за ребятами в деревню помчался. Там мы пробыли до самого вечера. Глядели, как с волка снимали шкуру, как ее расправляли на деревянной рогатине. О Пушке я вспомнил только на следующий день. Очень испугался, не убежал ли он куда. Сразу бросился в сарай, к санкам. Гляжу, лежит мой Пушок, свернувшись в ящички, и не двигается. Сколько я его не тряс, не тормошил, он даже не пошевелился. За ночь, видно, совсем замерз и умер. Побежал я к ребятам, рассказал о своем несчастье. Погоревали все вместе, да делать нечего, и решили похоронить Пушка в саду, закопать в снег в том самом ящике, в котором он умер. Целую неделю мы все горевали о бедном Пушке, а потом мне подарили живого сыча, его поймали у нас в сарае, он был дикий, мы стали его приручать и забыли о Пушке. Ну вот наступила весна. Да какая теплая! Один раз утром отправился я в сад. Там весной особенно хорошо. Зяблики поют, солнце светит, кругом лужи, а огромные, как озера. Пробираюсь осторожно по дорожке, чтобы не начерпать грязи в калоши. Вдруг впереди, в куче прошлогодних листьев, что-то завозилось. Я остановился. Кто это? Зверек? Какой? Из-под темных листьев показалась знакомая мордочка, и черные глазки глянули прямо на меня. Не помня себя, я бросился к зверьку. Через секунду я уже держал в руках Пушка, а он обнюхивал мои пальцы, фыркал и тыкал мне в ладонь холодным носиком, требуя еды. Тут же на земле валялся оттаивший ящичек с сеном, в котором Пушок благополучно проспал всю зиму. Я поднял ящичек, посадил туда ежа и с торжеством принес домой.